должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет, это «Омнибус» и «Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории и географии манги и комиксов. «Омнибус» — это такое западное издание, полное комиксов, а «Танкобон» — это маленькая книжечка, в которой издается манга в мягкой обложке. И в этом подкасте мы обсудим индустрию комиксов и как комиксы связаны с массовой культурой в самых разных странах. В Японии, во Франции, в США, в Великобритании и во многих других местах. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». А меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака и врата аниме». В этом выпуске мы поговорим о том, что такое сёнэн. И этот термин связан в первую очередь с японской культурой и с японской мангой. Мы поговорим о том, как сёнэн стал самым популярным типом манги, почему люди его читают не только в Японии, а по всему миру, и как он завоевал такую гигантскую популярность. И, наверное, надо начать с самых больших азов. Я знаю, что очень многие люди путают понятия манга и аниме, и надо все-таки в этом выпуске уж точно поставить точку, объяснить, что манга — это название японских комиксов, комиксов, выполненных в японской традиции, а аниме — это название мультипликации японской, мультфильмов телевизионных, сериалов, полнометражных, которые уходят в кинотеатрах. Я знаю, что многие люди путаются в этих понятиях. Да, мне кажется, еще важно прояснить, и здесь мы уже перейдем, собственно, к теме, наверное, выпуска, это что такое сёнэн вообще, и почему это слово такое странное, и откуда оно взялось. Вообще, всю мангу, то есть все японские комиксы, мы делим на несколько групп, и у каждой из этих групп есть свое название. Это не жанры в привычном нам понимании, например, как боевик или как романтическая комедия, а это именно такие определенные группы, которые выделились еще очень-очень давно, еще на заре появления манги в начале 20 века. И я давай назову эти слова, а потом объясню, что они значат. Есть сёнэн, есть сейнэн, сёдзё и дзёсэй. Дело в том, что манга публикуется не как комиксы или как книги, например, отдельными изданиями, а публикуются в составе толстых журналов, как было, например, если вы изучали русскую литературу в 18-19 веках в России. В толстых журналах издается несколько глав разных произведений. Также издавалась манга и издается до сих пор сейчас. Эти журналы могут быть ежемесячными, могут быть еженедельными, и люди обычно из них выбирают, их очень много разных. И для того, чтобы читателю было понятно, как выбирать, какой журнал ему будет интересен, а какой нет, эти журналы разделили по демографии, то есть по тому, на какую аудиторию нацелен тот или иной журнал. И вот эти названия, о которых я сказал в начале, обозначают, собственно, демографии. И сёнэн изначально — это манга, которая рассчитана на подростков-мальчиков. И понятное дело, что не только подростки-мальчики могут смотреть такое аниме или читать такую мангу, но изначально расчет именно на то, что именно эта аудитория будет это читать и смотреть. Если говорить про другие слова, то сейнэн — это для более старших мальчиков, для парней уже и взрослых мужчин, сёдзё — для девочек-подростков, дзёсэй — для взрослых девушек-совершеннолетних. А какая связь есть между этим делением и именно жанровым делением? То есть ты сказал, что это не жанры, но, например, сёнэн может быть романтической комедией без какой-то фантастики, без столкновений, без злодеев или нет? Может, может. Раньше, скажем, в 60-е, в 70-е, 80-е годы это встречалось реже, но чем ближе мы подходим к современному периоду, тем больше размывается вот эта линия тех жанров, которые могут относиться к сёнэну или к другим демографиям. Потому что журналы, которые выпускают эту мангу, они все время пытаются выйти на новую аудиторию. Наверное, пришло время пояснить, почему эта тема вообще так важна и почему я так допытываюсь. Дело в том, что сёнэн с практически 100% вероятностью — это, во-первых, самый популярный, самый востребованный вид манги, ну и аниме тоже, да, держим в уме, что эти два явления тесно друг с другом связаны, самый широко читаемый в Японии, Почему нам так важна Япония? Потому что японский рынок комиксов по своему охвату читателей чуть ли не самый большой в мире. Если мы говорим о том, какое население у Японии, какой процент населения читает комиксы, нас ждет большое потрясение, потому что Япония — это чуть ли не единственная страна в мире, где комиксы полностью лишены какой-то маргинальности. То есть их читают люди всех социальных групп. И они не считаются чем-то детским, чем-то постыдным и так далее. И вот эти самые серии, про которые мы говорим, принадлежащие к виду сёнэн, продаются в буквальном смысле слова миллионными тиражами. Каждый год в итоговых топах продаж мы видим миллионные показатели сразу у нескольких серий, что говорит о том, что рынок этот просто гигантский. Если сравнить это с рынком книгопечатных изданий в других странах, можно впасть вообще в большое потрясение. Насколько я знаю, у альманаха «Сёнэн Джамп», одного из основных изданий, где впервые публикуются новые главы сёнэнов, насколько я знаю, у него тираж больше 2 миллионов. Да, это немного устаревшие данные за 2016 год. Сейчас продажи чуть-чуть упали, но все еще огромные, учитывая, что тираж выходит еженедельно. Это невозможно представить, если вы когда-нибудь открывали выходные данные книг на русском языке. Таких цифр там, по-моему, просто нет. И дело здесь не только в книжках. Дело в том, что истории, которые рассказываются в этих произведениях и ложатся в основу аниме-сериалов, они захватывают весь мир. И с большой вероятностью, если вы сейчас нас слушаете, и рядом с вами есть какой-то ваш родственник-подросток, вы его спросите, я думаю, что в 9 случаях из 10 выяснится, что среди того, что он любит смотреть и читать, будут именно сёнэны. Их смотрят во всем мире, американские студии выкладывают огромные деньги, чтобы переснять заново эти аниме-сериалы с живыми актерами. Если вы разберетесь, какие персонажи откуда взялись, вы начнете их узнавать на одежде, на значках, на сувенирной продукции, которые обвешаны молодые люди вокруг вас, где бы вы ни находились. То есть это огромное явление, которое на самом деле, может быть, незаметно, но захватило мир за несколько десятилетий и сейчас совершенно точно является одной из культурных доминант современного мира. И поэтому разобраться в том, что сёнэн собой подразумевает и откуда он взялся, мне кажется, очень интересно, чтобы понять, собственно, чего хотят люди в современном мире. Вот так вот. Мне, знаешь, нравится какой маркер того, что это стало массовой популярной культурой, которую все признают, и это уже не что-то маргинальное. То, что элементы аниме и манги и коллаборации с аниме и мангой появляются в модных домах. Когда даже уровень вот этой высокой моды начинает сотрудничать с аниме и мангой, ты понимаешь, что да, видимо, эта культура стала всеобщей и не только популярной в Японии, да, где миллионные тиражи, но и по всему миру, потому что такие коллаборации есть и у Balenciaga, и куча других компаний. В любом магазине вроде Бершки можно найти майки официальные с логотипами или персонажами из манги и аниме. Одежду с персонажами или элементами из манги и аниме могут носить как люди на повседневной основе, да, массовый читатель, слушатель, зритель, так и люди достаточно взрослые, назовем это так, и достаточно успешные. В этом вообще, если подумать, нет ничего удивительного, потому что сёнэн в его нынешнем современном виде существует так долго, что, вообще-то говоря, уже есть люди, для которых это воспоминания из детства, из юности, они сами уже взрослые. Мне кажется, нам пора уже называть каких-то представителей этого вида манги. И один из самых ярких и самых известных во всем мире — это, конечно, серия «Наруто», которая, вообще-то, закончилась много-много лет назад. И сейчас есть одновременно поколение людей, которые эту мангу застали, когда она выходила в печатном виде, застали мультсериал, когда его показывали по российскому телевидению, неважно, любая интерпретация. И есть современные подростки, которые этого всего не застали, но они тоже активно сейчас читают и смотрят Наруто, и это один из его парадоксов, и мне кажется, это один из вообще парадоксов сёнэна, который, надеюсь, мы сможем сегодня раскрыть. Почему эти произведения цепляют молодое поколение, даже несмотря на то, что они формально могли устареть. А какие еще, кроме Наруто, произведения нам надо назвать, чтобы люди поняли, о какой махине мы вообще говорим? Я думаю, что здесь важно сказать о One Piece, который выходит уже больше 20 лет и выходит до сих пор, является самой продаваемой мангой в истории, самым продаваемым комиксом в мире с тиражом больше 500 миллионов копий. Это история про мальчика Луффи, который хочет стать королем пиратов и найти самое великолепное сокровище, которое есть. Еще можно вспомнить, например, «Атаку титанов», которая успела выйти за пределы Японии и стать мировым феноменом. И эту историю, кстати, можно прочитать на сервисе «Строки». Также можно вспомнить «Истребителя демонов», который стал самым популярным полнометражным фильмом в Японии за всю историю, за все время. В 2020 году он обошел все фильмы Хаяо Миядзаки. И если нас слушают люди, которые выросли на более старых сёнэнах, то для них не будет новым название «Dragon Ball» или «Драконий жемчуг» или «Жемчуг дракона». Это один из первых сёнэнов, который стал популярен за пределами Японии, который сформировал то, как сёнэны выглядят сегодня. Это история про мальчика Сон Гоку, который мечтает найти и собрать 7 жемчужин, и когда он их соберет, это позволит ему загадать желание, которое обязательно исполнится. Вот примерно такой набор историй можно обрисовать, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Да, ты знаешь, я очень люблю всегда пояснять про «Драконий жемчуг». Дело в том, что он, если честно, в России, конечно, не очень известен. Но, например, в Соединенных Штатах Америки это, насколько я понимаю, именно та история, которая пробила окончательно плотину между западной культурой и восточной. И после того, как там показали мультсериал «Драконий жемчуг», в Америке начало появляться движение поклонников аниме и манги огромное. «Драконий жемчуг» присутствовал в постсоветской России уникальным образом. По нему было огромное количество мерчендайза. Я думаю, что у многих школьников, которые ходили в школу в 90-е, были пеналы, вкладыши от жвачек, какие-то портфели с персонажами этой истории, но никто не имел ни малейшего понятия, что это за персонажи, потому что «Dragon Ball» появился в России официально спустя уже много лет, когда все вот эти школьники, мы, то есть, уже выросли. И, наверное, я бы добавил еще пару названий сёнэнов, которые выходят прямо сейчас в том или ином виде, и в том числе русскоязычная аудитория очень знакомы. «Моя геройская академия», «Магическая битва» и, конечно, любимец публики последних лет «Человек-бензопила», произведение с очень говорящим названием. Это все тоже сёнэны. Ну вот, когда мы назвали основных подозреваемых и попробовали объяснить, почему все это так нас занимает, потому что вообще, мне кажется, разбираться в причинах популярности любого популярного явления — это довольно интересно. Давай вернемся к определению. Какими чертами обладает произведение, чтобы мы понимали, что это сёнэн? Тут, на самом деле, мне кажется, правильным разделить сёнэн условно на 3 группы. Первое — это тот тип сёнэнов, который действительно самый популярный, самый известный. Это баттл сёнэны, то есть произведения, построенные вокруг сражений главных персонажей с их соперниками. И в этих произведениях есть главный герой, у которого есть большая мечта. Он может мечтать стать главным в своей деревне. Он может мечтать стать королем пиратов. Он может мечтать спасти свою сестру. У него может быть совершенно разная цель, но главная мысль, что у него есть вот эта звезда, которая его влечет, и на протяжении всей истории он к ней стремится, преодолевает препятствия, побеждает врагов, находит новых друзей. Вторая группа — это спортивная манга, или спокон, так ее еще называют. Это произведения по структуре, по сути, такие же, как Battle Shonen, но вместо сражений с врагами и битв не на жизнь, а на смерть, там матчи, а это могут быть футбольные матчи, волейбольные матчи, баскетбольные матчи, все что угодно, любой спорт подходит. Он может быть очень реалистичным, может быть более фантастическим, но главное, что какое-то спортивное мероприятие. И третья группа — это вот то, про что мы с тобой говорили в самом начале, что размываются границы между сёнэном и другими видами манги, и вот в третью группу можно отнести все то, что мы не можем распределить в первые две. Романтические комедии, драму, фантастику, ужасы. В какой-то момент, особенно с начала 90-х годов, многие журналы, которые издают сёнэны, начали перенимать приемы из других демографий для того, чтобы привлечь и аудиторию девочек, и аудиторию людей постарше, для того, чтобы продаваться большими тиражами. Например, сериал «Харемия» аниме, оно снято по манге, которая про романтику, про школьную романтику, при этом это является сёнэном. Таких произведений просто количественно будет меньше, и поэтому делить их еще на подгруппы нет никакого смысла, можно собрать в такую эфемерную третью группу. И, соответственно, в зависимости от той группы, о которой мы говорим, некоторые отличия у этой манги будут. То есть, если мы говорим, например, о романтической комедии, там не факт, что будет главный герой с великой целью, там могут быть обычные школьные будни, и тогда мы сможем определить, сёнэн это или нет, исключительно потому, в каком журнале изначально он выходил, сёнэн журнале или нет. Если же мы говорим вот об этих больших группах, о Спокойне, о Баттл Сёнэне, то там есть определенные, очень четкие, очень понятные черты, которые мы можем узнать и разгадать, просто начав читать эту мангу. А кто в основном главные герои этих... Ну, давай остановимся на Баттл Сёнэнах и Спокойнах, потому что если это произведения созданы для мальчиков-подростков, главные герои должны быть те, с кем этим мальчикам проще идентифицировать себя, проще им сочувствовать, и поэтому главные герои тоже как бы юноши-подростки. Или я неправильно понимаю? Нет, все так. Чаще всего действительно мы видим, что главный герой — это юноша-подросток. Еще довольно частый мотив — это то, что этот юноша-подросток — сирота, или, во всяком случае, его родители где-то не рядом, потому что он должен быть предоставлен себе, он должен делать свои собственные выборы, он должен расти, и это проще делать, когда у тебя нет патерналистской фигуры над тобой. И поэтому часто, особенно в Баттл Сёнэнах, чуть меньше в Спокойнах, но там тоже, главный герой без родителей или без одного из родителей, и поэтому он должен быстро взрослеть и становиться самостоятельным. Такой персонаж у Наруто, у которого нет родителей, они погибли до его рождения. Такой герой в One Piece и такой герой в, например, Блич, который мы сегодня еще не упоминали. А похожи ли эти протагонисты друг на друга? Или каждый из них, Наруто и Луфи из One Piece, они друг от друга сильно отличаются? Ты знаешь, тоже стремление к мечте, оно характерно для них и для всех. Но при этом у них есть свои определенные черты. Наруто, например, многих может бесить тем, что он не очень умный и при этом очень энергичный и громкий и все время привлекает к себе внимание. А главный герой Блича, например, он, наоборот, более спокойный и как будто бы даже более взрослые, хотя по возрасту они приблизительно в одной категории находятся. Так, и правильно ли я понимаю, что стереотипное описание, собственно, саги, основного сюжета в Баттл Сёнэнах и в Спокойнах, это такая лесенка вверх. Весь сюжет состоит из цикла, который повторяется. Они встречают мощного противника, с трудом его побеждают, отдыхают, готовятся к новой битве и так далее и тому подобное. Оправдан ли такой стереотип? Абсолютно точно. И это, на самом деле, главный элемент критики Баттл Сёнэнов и Спокойнов тоже, в принципе, Сёнэнов. То, что они довольно репетативные чаще всего. У нас есть определенные устоявшиеся арки, да, сюжетные блоки, из которых состоит история. То есть у нас герой тренируется, потом герой сталкивается с врагом, герой его побеждает с некоторым трудом, потом герой отдыхает, в некоторых случаях снова тренируется, и этот цикл повторяется снова. Чаще всего отличие между сёнэнами не в том, как вот эта структура работает, а в том, какие дополнительные второстепенные истории вплетены в эту центральную канву, и какие интересные элементы мира нам показывает автор, и как он может нас удивить, например, какой-нибудь второстепенной смертью героя какого-нибудь, для того, чтобы поддержать интерес в читателя. Тогда нам, мне кажется, нужен сейчас небольшой исторический экскурс. Я объясню, почему. Мне хочется понять, почему они не надоедают. Ты мог бы вкратце объяснить, когда сформировались вот эти вот каноны, которые мы сейчас обсуждаем? Каким образом? Вообще, манга появилась еще в начале 20 века. Она сперва выходила в газетах. Специальные были комиксы небольшие, комедийные. Потом это были отдельные даже небольшие издания. Она была очень похожа на американские комиксы. Очень многое черпала оттуда. В предвоенное и военное время государство требовало от авторов комиксов делать патриотические зарисовки, делать патриотические произведения, и, конечно, это все не было похоже на то, что мы знаем сегодня. Поэтому современную историю манги мы отсчитываем скорее с послевоенного времени, с 50-х, 60-х годов, и первое время до 60-х манга все еще была под большим влиянием американских комиксов и американской анимации. Первые известные мангаки или авторы манги, да, это термин, который обозначает их, например, Осаму Тедзука, самый известный из них, вдохновлялись в первую очередь Диснеем и рассказывали истории, похожие на диснеевские фильмы. К тому же это влияние было таким сильным, потому что 45-го года американский контингент располагался в Японии, находились войска, много американцев жило в Японии, и понятное дело, что помимо всякой денежной и материальной помощи Японии послевоенной, Америка еще и поставляла свой культурный код, назовем это так, свою культурную продукцию. И к 60-м годам постепенно японские авторы начали создавать свой собственный канон, свои собственные произведения со своеобразным материалом, со своеобразным способом рассказывать историю. И большой, самый и важный момент в истории сёнэнов случился как раз в 68-м году, когда появился журнал Shonen Jump, который стал самым популярным и до сих пор является самым популярным журналом манги в истории. Так, Эд, я тут заметил, что ты сейчас говоришь Shonen Jump, а не Seinen Jump, и, по-моему, здесь есть какое-то недопонимание. Почему ты немножко по-другому стал называть жанр, о котором мы говорим? Shonen и Seinen — это одно и то же слово на самом деле. Но из-за того, что на обложках журнала Shonen Jump Shonen пишется латиницей, оно в, скажем так, массовой культуре закрепилось с американизированным названием, как Shonen Jump. Это связано с знаменитым противостоянием вокруг системы Поливанова, да, я так понимаю, системы транскрипции японских звуков на русский язык? Да-да-да, именно с ней. Вообще система Поливанова — это такая система записи японских слов кириллицей, которая разработана в начале 20 века, собственно, востоковедом Евгением Дмитриевичем Поливановым. И это самый распространенный вариант, и в нем, в частности, звук, который в японском вместо сэйше, в русском языке пишется как «с» и произносится, соответственно, как «с». Звуки, которые звучат между «т» и «ч», пишутся через «т». И разные другие есть детали в этой системе, но чаще всего споры возникают именно из-за переноса вот этих звуков. Потому что до сих пор все спорят, как эти звуки писать и произносить, «суси» или «суши», «сёнэн» или «шонэн», и очень-очень многие другие названия и имена от этого страдают. Да, и проблема в том, что стопроцентно верного варианта переноса японской фонетики на кириллицу не существует, и поэтому вокруг системы Поливанова постоянно идут споры, есть какие-то альтернативные варианты записи японских звуков. Но система Поливанова, насколько я понимаю, она, например, российским книгоиздательским и переводческим сообществом принята как официально. Ты знаешь, с одной стороны, да. С другой стороны, у нас все еще во всех изданиях Наруто, например, имя героя Саски, а не Сасуки, хотя по-хорошему по системе Поливанова должно быть Сасуки. Возможно, тут еще есть момент благозвучия с Саски и Сасуки и с какими-то другими именами. Но, тем не менее, Сёнэн — это по системе Поливанова, и мы и в этом выпуске, и вообще в подкасте будем стараться, я так понимаю, его придерживаться. За исключением Shonen Jump. Так, мы немного отвлеклись, давай вернемся к Сёнэнам нашим. Я рассказывал про то, что в 60-е Shonen Jump возник, и в связи с ним сложился канон сёнэнов, который мы знаем сегодня. Uh-huh. И сперва в 70-е, 80-е годы основным, самым интересным жанром сёнэнов считался спокон, спортивная манга. И она выходила огромными тиражами. Было очень много популярных историй. Например, можно вспомнить бейсбольную команду «Астра». Это такая манга была, где 9 мужчин родились 9 числа 9 месяца в 9 часов 9 минут. Если они соберутся, а у них еще у всех метка с родильным пятном в форме бейсбольного мяча, если вот они все вместе соберутся, они станут самой великой бейсбольной командой в мире, и этому посвящена история. И вот именно в вот этих спортивных мангах начали появляться те штампы сёнэнов, о которых мы сейчас говорим, начали складываться. Нужно было словить своим телом мяч, тренироваться с помощью огромного бревна, чтобы точно победить своих соперников и там сражаться с сокомандниками и с соперниками, даже если это твои братья. Герой в какой-то момент хватает рукой сверло включенного перфоратора, потому что оно же такое закрученное спиралью, и у него, значит, спираль на руке появится, и эта спираль позволит ему закручивать мяч так, чтобы никто его не отбил. Вот, повторяйте это дома. Не повторяйте это дома. Да, и именно в этой спортивной манге появились, например, суперудары, которые сейчас во всех батл-сёнэнах есть. Когда ты как-нибудь круто называешь удар битой по мячу, что-нибудь вроде «Галактика Андромеда», и это вот твой, значит, удар спортивный. Сейчас это есть в «Наруто», где у них техники магические, это есть в «Человеке-бензопиле» и в куче других произведений. И когда в 60-е, 70-е годы, особенно 70-е, ближе к 80-м даже, очень много стало вот этой спортивной манги, начали появляться сюжеты, которые обсмеивают эту спортивную мангу. Например, был такой герой Киникуман. Это межгалактический рестлер. И это был такой стёб одновременно над супергероями, которые в то время появлялись уже и доходили до Японии из Америки, и стёб как бы над спортивной мангой, которая популярна была в Японии. И в ответ на вот это высмеивание начали появляться сёнены про битвы, где ставки выше, чем в споконах. То есть уже ты не матч проиграешь, а ты можешь жизнь потерять, например. И ты спрашиваешь, почему вот этот репетативный вид сюжета не стал надоедать людям? Потому что раз в какой-то период, раз в какой-то цикл меняется наполнение этой структуры. То есть сперва это была спортивная манга, потом это стал Battle Shonen, был золотой век Shonen или Shonen Jump'а, когда выходил как раз Dragon Ball и стартовал One Piece. А сейчас все вот эти предыдущие сёнены начинают переделываться и осмысляться по-новому, уже новым поколением истории, когда герои не следуют за великой мечтой, как, опять же, Наруто, да, а у них какие-то низменные цели, как в «Человеке-бензопиле», где Денши, главный герой, примерно всю первую часть манги мечтает потрогать женскую грудь, и это его главная цель в жизни. Во второй части манги его главная цель — стать популярным в социальных сетях для того, чтобы ему легче было дружить с девочками. И вместо тренировочной арки, где герой становится сильнее, нам показывают, как героя все время убивают, и это должно перевернуть наше восприятие. Вместо каких-то великих побед вместе с друзьями нам показывают, как эти друзья абсолютно глупым образом погибают. То есть нам каким-то способом пытаются освежить впечатление от сёнэнов и вот от этой репетативности. И это, конечно, освежает, даже если структурно это все тот же сёнэн. И вот это переосмысление, которое происходит раз в какой-то отрезок, какое-то десятилетие, может быть, полтора десятилетия, как раз и оставляет сёнэн интересным для читателей. При этом молодые люди, которые не читали «Наруто», «Блич», «Магическую битву» или что-то еще, они могут к этим произведениям вернуться и прочитать их на свежую голову, а потом перейти на те произведения, которые осмеивают те каноны, которые появились в «Наруто». И так вот эта цикличность связи произведений между собой сохраняет их актуальность. Я, кажется, понял еще один пример такого сёнэна, который рушит каноны сёнэна. Это тоже очень известный за пределами круга фанатов восточной поп-культуры явления. Манга «One Punch Man», она ведь тоже относится к сёнэну, правда? Да-да, все так. Где суть в том, что главный герой настолько стереотипный герой сёнэнов, что он тренировался долго-долго-долго, чтобы побеждать врагов, и натренировался побеждать их с одного удара, отсюда его имя «One Punch Man». Но теперь у него проблема, поскольку он побеждает всех с одного удара, ему дико скучно. И вся суть манги и аниме в том, что это скучающий, абсолютно потерявшийся супергерой, которому, во-первых, никто не верит, что он всех побеждает, он не может найти себе достойного противника, и он живет в мире полном каких-то героев, злодеев, чудовищ, монстров, киборгов и так далее, но все эти события абсолютно идут фоном, они заняли бы в обычном сёнэне первое место, но здесь главный герой часто просто не замечает какую-то всепланетную угрозу, и, например, есть великий эпизод аниме, поставленный по этому комиксу, где всю серию этот супергерой гоняется за комаром, пока рушит его город, как бы, и приоритет у него расставлен так. То есть я так понимаю, что мы сейчас вошли в определенный такой постмодернистский этап развития сёнэна, то есть успех современных произведений сёнэна в том, что они рушат каноны. Но я попробую тогда переформулировать свой вопрос. Почему, как ты думаешь, не надоедали такие длинные серии, как, не знаю, «Наруто» или «Блич», которые шли реально годами, и почему, например, людям не надоедает тот же «One Piece», который идет уже страшно представить, сколько времени? Почти 30 лет. Ты знаешь, мне кажется, просто «One Piece» и другие такие бесконечные длинные сёнэны — это современная «Одиссея». Это бесконечное приключение, которое может длиться десятилетиями и создавать такой новый миф. Человек любит истории. человек любил истории 200 тысяч лет назад, он любит их до сих пор. И мне кажется, что One Piece и другие такие сёны абсолютно отвечают интересу человека, какому-то животному интересу к таким историям. Более того, и One Piece, и тот же Dragon Ball, который долго шел, и Наруто, все они меняются со временем. Несмотря на то, что мотив битвы и сражений повторяется раз за разом, но на каждом круге это такая восходящая спираль. Ставки становятся серьезнее, враги становятся сложнее, темы, которые затрагиваются, становятся более взрослыми. Более того, во всех этих историях есть так называемый таймскип. Это когда герой между частями произведения взрослеет на энное количество лет. Это может быть 2 года, это может быть 10 лет. Пропускается время между эпизодами. Да, пропускается время, да-да-да. И получается, что вот этот пропуск времени, он, по сути, догоняет читателя. То есть Наруто — 13-летний мальчик, которого читают 13-летние дети, но когда Наруто выходит уже 5 лет, происходит таймскип, и герой становится 18-летним, таким же, как те 18-летние читатели, которые начали его 5 лет назад читать. То есть герой догоняет своих читателей и начинает раскрывать темы, которые интересны ему, и взрослеть вместе с ним. Ну да, это как раз можно проиллюстрировать примером из манги «Драконий жемчуг», где в самом начале главный герой — маленький ребенок, а уже во второй части манги это взрослый мужчина, у которого еще, собственно, и дети есть, если я все правильно помню. Да, да. И если посмотреть на Наруто, сейчас выходит же продолжение этой серии, несмотря на то, что серия закончилась, выходит Боруто, рассказывающий о детях тех героев, которые как бы выросли, о детях Наруто, о детях его друзей. И понятное дело, что это одновременно рассчитано и на новую аудиторию, которая вот сейчас начинает читать мангу, но в том числе это рассчитано на тех, кто прочитал Наруто много-много лет назад, и сейчас он видит, что у его героя детства проблемы с его детьми, и это уже совсем другая категория проблем, которая может быть ему знакома. Ну да, я еще помню, мне произвело большое впечатление, выходил юбилейный эпизод аниме «One Piece», и я видел сцену, где во французском, по-моему, кинотеатре у юбилейного эпизода специальная юбилейная заставка, и там полный зал довольно взрослых мужчин со слезами поет на японском языке эту песню, и ты понимаешь, что, похоже, действительно, сёнэн возрастом не ограничивается, как бы. То есть они столько лет несут любовь к этой истории про пиратов, и, ну, что-то в этом, значит, что-то в этом есть. Я для себя предположил, осторожно, что, наверное, эти длинные сёнэны очень похожи на другие жанры, принадлежащие к разным видам искусства, которые традиционно считаются, ну, может быть, какими-то низкими. Я не знаю, как детективы про Эркюля Пуаро, например. Или про Шерлока Холмса. Да, как сериал «Сверхъестественное». То есть ты, в принципе, знаешь, у тебя в реальной жизни много чего происходит, ты не совсем можешь справиться, но у тебя есть некая константа, ты знаешь, что вот сегодня вечером ты придешь и прочитаешь новый томик, в котором события будут развиваться так-то, так-то и так-то, и тебя эта предсказуемость успокаивает. Да? Мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо. Это такое явление. Его по-разному называют. Вот фанаты сериалов часто говорят про comfort-watching, смотрение с комфортом. Да? Ты смотришь какой-нибудь сериал типа «Друзей» в 15-й раз, ты знаешь его наизусть. Ну и вообще, да, пересмотр, перечитывание чего-то уже изученного, это тоже в эту категорию относится. Ты же не за поворотами сюжета возвращаешься к любым произведениям. И у меня ощущение, что, конечно, в моменте, когда идет какой-то сёнэн-сериал, наверное, он приносит очень большое чувство успокоения и предсказуемости в хорошем смысле и понятности тому, что происходит. Но, слушай, у сёнэн-саг есть одно важное отличие от для меня более знакомого типа саги, супергеройская сага из американского комикса. Вообще, надо сказать, что если мы вот серьезно так с тобой разговариваем, культурологически не всегда понятно, почему мы называем там One Punch Man сёнэном, а не супергеройским комиксом. И Человек-паук, придуманный Стэном Ли и Стивом Дитко в 60-е годы, в принципе, тоже сёнэн в каком-то смысле. Он тоже задумался как для подростков, и там тоже в каждом выпуске одинаковая структура. Столкновение со злодеем, победа и выход на исходные данные. Но разница в том, что, как правило, в абсолютном большинстве случаев у манги одна авторская команда, то есть либо мангу рисует и пишет один человек, либо один придумывает сценарий, другой рисует. Ну, может быть, есть какие-то ассистенты, которые помогают рисовать, например, задние планы какие-то, фаны, но это не всегда бывает, и они такие скорее вспомогательный персонал, хотя и важный. И когда эта команда заканчивает свою историю, она ее заканчивает. Никто дальше не подхватывает. В отличие от тех же марвеловских DC-шных супергероев, которые переходят из рук в руки десятилетиями. И поэтому, собственно, самая большая ошибка, которую вы можете совершить, если вам интересна эта культура, это начать читать все подряд с самого начала. Да, в этом смысле Сёнэн, конечно, более какая-то целостная история и более авторская. То есть мы знаем, что Наруто написал Масаси Кисимото и не кто-то другой. И мы знаем, что он отвечает за историю, несмотря на то, что действительно у него есть помощники, которые помогают ему рисовать, но историю придумывает он, образы персонажей придумывает он. И когда Масаси Кисимото либо сам, либо по совету редакции журнала завершает свою историю, Наруто заканчивается, и его история заканчивается. И это же можно сказать о всех других сёнэнах. Ну, это лирика. Давай перейдем теперь от лирики к физике. Поговорим о том, как, собственно, все эти комиксы выглядят, и как они ощущаются, и как они издаются. Поскольку у нас подкаст про комиксы, в которых огромное значение, если не решающее, имеет визуальный ряд, это немножко похоже на известную поговорку, что мы вот пытаемся танцевать об архитектуре. Мне кажется, стоит попытаться дать представление, как все это вообще выглядит. Честно говоря, буквально за неделю до записи этого подкаста я в книжном магазине увидел как раз выпуск «Альманаха» «Shonen Jump». И надо сразу пояснить, что когда мы говорим «Альманах», «Журнал», у вас возникают определенные ассоциации. На самом деле «Shonen Jump» — это толстенная такая книга. Он выглядит как толстая книга. Он, ну, я не знаю, как хороший большой томик русской классики по толщине. Напечатан на очень тонкой при этом, очень плохой бумаге. Еще один важный момент, что манга, которую мы обсуждаем весь этот выпуск и которую будем обсуждать еще не раз, она практически вся черно-белая. Ее никогда не красят. Бывает, что некоторые первые страницы в каждом томе красят, но в целом цветная манга — это супер исключение. Пробовали иногда какие-то делать цветные специздания манги, в основном для иностранных рынков, но это считается не камильфо. И у этого есть объяснение в том, что это позволяет манге выходить очень часто, потому что добавление цвета в комикс — это отдельная кропотливая работа. В американской, европейской культуре принято его добавлять в основном, хотя там тоже есть черно-белый комикс. Но это уходит время, производственное время. А у манги преимущество в том, что она выходит очень быстро. Значит, этот альманах состоит из глав, кучи разных серий. Эти главы, если серия успешна, они потом пересобираются в отдельный томик. Его называют танкабон. Этот томик, кстати, гораздо меньше по высоте и ширине, чем альманах. Но напечатан на бумаге лучшего качества, но все равно тоже без особых полиграфических изысков. Опять же, как правило, какие-то крутые коллекционные издания манги — это в переводных изданиях бывает за пределами Японии. И читается это все справа налево. Тоже к этому надо привыкать. Отзеркаливание манги для западной аудитории считается дурным тоном. Это, как правило, стараются не делать. Исключение — это великая манга про ядерную бомбардировку Хиросимы «Босоногий Ген», вокруг которой есть некий культ того, что эта история должна быть известна потомкам и доступна всему миру, поэтому ее специально отзеркаливают, чтобы ни у кого не было вот этой преграды, как бы мысленной, что вот надо читать с другой стороны. На самом деле, через несколько минут чтения манги ваш мозг перестраивается, к этому привыкаешь довольно быстро, надо просто не бояться. Вот так все это выглядит. Да, есть еще интересная деталь. Почему, собственно, такая плохая бумага у изданий? Есть произведение, называется «The Right Way to Make Jump». Как правильно делать? Как правильно делать журнал Jump. Это документальная манга о том, как делается манга. Там рассказано о том, что для производства журнала Shonen Jump в неделю уходит 1500 тонн бумаги. И если Shonen Jump не использовал бы вторсырье, то есть переработанную уже бумагу из все того же журнала и всякого мусора, в какой-то момент Японию бы просто завалила бумага, и она бы просто не смогла выжить под таким напором бумаги, которая производилась бы. И поэтому весь Shonen Jump печатается на вторсырье, и поэтому как раз у этого журнала такое качество. И страницы, кстати, еще они не белые, как мы привыкли в книгах, они окрашены в разные несколько цветов, то есть она немножко розоватая, может быть, немножко желтоватая, немножко фиолетовая. И это тоже сделано для того, чтобы проще с плохой качеством бумаги читать картинки. Эд, скажи, пожалуйста, можно ли отличить сёнэн по тому, как он нарисован, какая там раскадровка? или нет? Как ты правильно сказал, вся манга черно-белая. Здесь все на других видов манги никак отделить не получится. Раньше, в, опять же, те же 60-е, 70-е, 80-е годы, очень четкая была разница между сёнэном и сёдзё. Сёдзё, повторюсь, рассчитано на девочек-подростков. И в сёдзё у героев были очень большие глаза, наполненные разными блестками, отражениями, бликами. И по вот этой отличительной черте можно было разделить сёнэн и сёдзё. Также еще одним отличительным элементом была строгость панелей. То есть вся манга состоит из панелей, и внутри каждой панели свой рисуночек, который представляет действие какое-то, или слова, или фразу, или персонажа. Ну, в общем, вы поняли, картинку. И в сёдзё манге пространство между этими панелями могло размываться. То есть панель могла быть на всю страницу одна, или она могла быть даже на две страницы одна панель, или между панелями могло не быть четкой линии, и это создавало такое воздушное впечатление. За панелями могли появляться блики, звездочки, цветочки, сердечки. Так было раньше. Но сейчас, как я уже говорил, и в плане жанров, и в плане визуального стиля сёнэн очень многое берет и перенимает из других видов манги. И, соответственно, сейчас встретить панель какого-нибудь баттл-произведения, где у тебя на всю панель нарисованы очень четко проработанные глаза, это не редкость, это абсолютно нормально. И поэтому определить именно визуально и отделить сёнэн от других видов очень сложно. Мне кажется, это могут сделать только какие-то самые опытные японские исследователи, и то вообще не факт. Ты знаешь, у меня возникло две ремарки в ответ на твое объяснение. Во-первых, несмотря на какие-то стереотипы, на самом деле в стилистике манги огромное количество разных нюансов и разных видов этого рисунка, приемы рисования манги и аниме, хотя они какие-то, у них есть общая некая канва у этих приемов, эти приемы меняются и с годами, и меняются в зависимости от того, кто рисует, и есть художники с очень индивидуальным стилем. И опять мы вспоминаем One Piece и Тиро Ода. У него абсолютно неповторимый стиль, у него персонажи не похожи на самом деле ни на кого. И мне кажется, его даже никто не пытается копировать. Или Акира Торияма, создатель «Драконьего жемчуга», у него тоже был очень яркий визуальный стиль, его персонажи тоже как бы... Ты мгновенно угадываешь, кто их нарисовал. То есть, если вы подходите со стороны такого скептика к восточной поп-культуре, вам кажется, что все они с большими глазами одинаковые. Это вообще не так. И когда вы начнете в это погружаться, увидите огромное количество нюансов. Это будет интересное путешествие. А второй момент, ты сказал, что получается, что вот этот вот мальчишеский, как бы, да, подростковый мейнстрим много заимствовал у романтики. И для меня история комиксов как явление уникальна и прекрасна тем, что в ней есть обязательно переплетение. Иногда это прямые какие-то влияния, иногда это интересные параллели. Вот одна из таких параллелей, навеяна немножко грустным событием, недавно в Америке скончался известный художник комиксов Джон Ромита-старший. Это был первый художник комиксов, которому доверили рисовать серию про Человека-паука после того, как создатель визуального образа Человека-паука Стив Дитко поссорился с сценаристом Стэном Ли и ушел с этой серии. Он произвел фурор в свое время, во второй половине 60-х, тем, что он в комикс про приключения с супергероями и суперзлодеями взял очень много приемов и техник, которые он использовал, рисуя романтические комиксы про любовь, где никаких монстров не было. Он делал крупный план, он уделял много внимания там, деталям одежды, деталям быта. И он таким образом добавил этим фантастическим историям очень понятные измерения, которые как раз в итоге делало эту историю уникальной. Да? То есть это одновременно история про человека с невероятными способностями, одновременно история про парня, которым может быть твой сосед или ты сам. И похоже, что вот эта история, она повторяется в разных странах, в разных культурах. То есть мы берем что-то как бы не крутое, не пацанское, извините за такое выражение, а потом оказывается, что именно это и было нужно для того, чтобы придать нашему произведению настоящий объем, настоящее разнообразие. По-моему, захватывающее приобретение как в американской супергероике, так и в жанре сёнэн. Ты знаешь, мне еще очень нравится то, что элементы сёдзё пришли в сёнэн-мангу, но вообще-то вместе с ними в сёнэн-мангу пришли девушки-мангаки, которые начали писать сёнэн-мангу, И более того, они стали это делать в некоторых случаях успешнее и круче, чем это делали мужчины мангаки. Если мы зайдем на MyAnimeList, это такая база данных всех аниме и манг, и посмотрим, какая самая высокооцененная, то мы увидим там произведение, которое называется «Стальной алхимик», и это произведение написала Хиромо Аракава, это девушка. То есть, казалось бы, сёнэн рассчитан на подростков-мальчиков, а теперь в современном мире, как мне кажется, очень круто, многие произведения эти делают девушки-мангаки. Слушай, хотелось бы продолжить разговор про женщин-создательниц комиксов тем, что, в принципе, одним из аргументов в пользу того, что манга, вообще вся манга, не только сёнэн, захватывает мир, это то, что она предлагает огромное разнообразие жанров, тем и подходов, и считается, что в мейнстримном поле, поле какой-то популярной массовой культуры, разнообразие больше, чем в американских, например, комиксах. В том числе считается, что среди читателей манги очень много женщин, и это то, чем не могут похвастаться, да, те же самые Marvel и DC, вселенные американских супергероев. И это поле, на котором они тоже как бы теряют позиции. В связи с этим у меня возникает вопрос, как вообще обстоит дело вот именно в сёнэнах, которые мы обсуждаем. Как мы выяснили, там чаще всего протагонист это мужчина, молодой мужчина, юноша. Как там обстоит дело с репрезентацией женских персонажей? Какую они вообще играют роль? Они второстепенные, злодеи, одномерно написанные, многомерно написанные, могут ли они быть главными героинями и так далее? Долгое время женские героини были функциональными. То есть они были нужны либо для того, чтобы придать мотивацию главному герою, либо для того, чтобы быть поводом для того, чтобы их спасти, были любовным интересом, конечно же, но сами по себе не были очень интересными. Но сейчас очень сильно это все меняется. В батл-сёнэнах не так часто девушки становятся главными героинями, но при этом даже оставаясь второстепенными героинями, они обретают объем. Если мы вспомним, например, героиню из «Магической битвы» по имени Набара, она поднимает вопросы того, что девушка в современном мире может быть не только красивой и быть интересом для других персонажей, но она вообще-то сама может быть сильной, она вообще-то может быть самостоятельной, и главное, она сама может решать, когда она хочет быть красивой, когда она хочет быть сильной, и это не взаимоисключающие вещи. Мы видим, как в «Атаке титанов» мысль о том, что не все романтические отношения должны заканчиваться хорошо, и иногда нужно жертвовать своей любовью, проникает в историю одной из героинь Микасы. И обсуждение и рассуждение о том, какую роль должны занимать девушки во всех этих историях, становится сейчас в сёнэнах все более заметно. Не во всех. Все еще есть довольно много банальных историй, где героини не играют особой роли, но все больше этого становится с изменением мира и в том числе как бы девушки-мангаки, которые пришли в эту индустрию и стали писать свои истории, на это влияют. В общем, мне постепенно стало понятно, что сёнэн, видимо, по мере роста популярности во всем мире, это явление разрастается и само по себе разрастается то, что мы можем называть сёнэном, разрастается то, что допустимо в рамках этого явления. И описать его со временем будет, наверное, все сложнее и сложнее. И уж, конечно, одним выпуском подкаста тут не ограничишься. Но, мне кажется, мы, по крайней мере, по верхам прошлись. У меня будет такой вопрос, наверное, на финал. Эд, ну вот давай предположим, что мы смогли убедить наших слушателей попробовать прикоснуться к этому странному, но вездесущему миру. Ты бы какие выделил два или три наименования, с которых можно, ну, которые можно попытаться начать хотя бы вот с первых томов и решить, подходит тебе или ты совсем это не можешь принять органически? Ты знаешь, я бы, наверное, выбрал три произведения, два из которых мы упоминали сегодня, а одно нет, и мне кажется, это большое упущение. Те, которые мы упоминали, это «Стальной алхимик», потому что это законченная история, и она не очень длинная, она не такая длинная, как многие другие сёнэны, и ее довольно легко и понять, и прочитать. Она отсылает и ко Второй мировой войне, и к алхимии, что очень даже знакомо людям, которые не связаны с азиатской культурой. То есть там очень много западных мотивов, и поэтому ее понять будет довольно просто. «Стальной алхимик» — это история про двух братьев, один из которых потерял свое тело, он заключен в доспех, и второй брат с помощью алхимии хочет найти способ вернуть тело своему брату и зажить спокойной, счастливой жизнью. Но ему мешают, и ему приходится сталкиваться с вселенским злом, которое хочет уничтожить мир. Второе, что я бы предложил, это магическая битва. Потому что магическая битва — это классический сёнэн в том виде, в котором, например, был Наруто, Блич или тот же One Piece, но в более сконцентрированном виде. Потому что он выходит сейчас, там меньше глав и меньше частей, это еще не законченная история, она еще выходит, но из-за того, что она весь предыдущий опыт наработанный берет и кладет на современные рельсы, ее очень увлекательно читать новому читателю. «Магическая битва» — это история про парня Итадори, который случайно узнает о существовании демонов и духов и вот этого потустороннего мира, попадает в школу, где учат магов, которые спасают мир от этого зла, и ему теперь нужно в этом новом мире жить, существовать и справляться с возникающими опасностями. И, наконец, третья история, которую мы не упоминали сегодня, это «Тетрадь смерти», потому что это сёнэн, в котором бои на кулаках заменены на битвы разума, на то, как человек, у которого есть возможность убить любого с помощью тетрадки, сталкивается с гениальным детективом, который должен расследовать эти убийства и остановить этого преступника. Что я имел в виду под убивать с помощью тетрадки? Там в этом произведении один из богов смерти, которых много, роняет свою тетрадь на землю, и любой может записать в эту тетрадь имя, и человек с таким именем умрет. И, соответственно, герой получает эту невозможную способность вершить правосудие над другими людьми. В этом произведении, помимо вот этой детективной линии, есть еще довольно много философских рассуждений о цене жизни, о том, кто в этом мире бог и какими правами он обладает. И поэтому это будет интересно не только подросткам, но, мне кажется, и многим взрослым людям. А я добавлю, что у «Тетради смерти» есть одно ключевое достоинство. Это довольно короткое произведение. И я знаком с этой историей по аниме-сериалу, который спустя десятилетия до сих пор считаю одним из самых увлекательных и напряженных произведений, которые я видел. И, конечно, я рекомендую ознакомиться с первоисточником до того, как американские продюсеры и режиссеры в очередной раз попытаются переснять «Тетрадь смерти». Они уже это делали один раз, и создатели «Очень странных дел» собираются это сделать второй раз. Но я всем советую, так же как Эд, прикоснуться к первоисточнику. «Тетрадь смерти», просто для того, чтобы представить, это произведение, в котором даже то, как герой ест чипсы, заставляет тебя почувствовать напряжение и саспенс происходящего. Я, вспоминая «Тетрадь смерти», конечно, начинаю пытаться вернуть себе свой 2007 год, или когда она там выходила, но боюсь, что это ностальгическое путешествие приятно нужно прерывать. Мы много поговорили сегодня о том, что такое сёнэн. Мне кажется, что мы нашли какие-то точки входа. Понятно, что разбираться в этом огромном явлении, погружаться в него требует большого количества времени и энтузиазма, но, судя по всему, вы будете вознаграждены очень сильным набором эмоций. Мы вам сказали, откуда начинать, дальше сами, но мы вам еще про многое расскажем, откуда начинать, потому что мы собираемся охватить самые разные явления из мира комиксов, а мир этот практически безграничен. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкобон», который «Арзамас» делает совместно с сервисом «Строки». Кстати, «Строки» дарят слушателям «Арзамас» бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты, журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. активировать промокод Арзамас можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. Над эпизодом работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Мария Касаткина, Варвара Гладкая, Иван Воловик, Марья Привицкая, Наташа Фаликова, Роман Левин, Дмитрий Голубовский и Юлия Глухова. Спасибо, что слушали нас. До встречи в следующих выпусках. Пока.